Дилан. Это длинная сланцевая плита. Фут в ширину и три в высоту. Когда-то была частью ограждения, отделявшего поле одного владельца от поля другого. Такие плиты ставили вплотную друг к другу и скрепляли проволокой, чтобы овцы не могли пролезть. Камни торчали из земли, словно огромные почерневшие зубы. Мы называем их кравия. Кто-то установил их здесь. Не поленился вытащить сотни и сотни сланцевых плит из карьера и зарыл их в землю, чтобы разделить горный участок. Я украл одну из плит, оставив брешь в ограде, а затем отвез на тачке домой и положил на могилу сестры. Было бы проще вырезать буквы в сарае, где сухо и тихо, но я предпочел делать это прямо здесь, на земле, под которой крепко спит Мона. Прошло 9 дней с тех пор, как мы ее похоронили, и все изменилось. Мы с мамой толком не разговариваем, не так, как раньше. Она не приходит и не сидит со мной по вечерам на крыше и не читает. Она делает то, что необходимо. Сажает, латает, готовит, а потом ложится спать, не пожелав мне спокойной ночи. А я развожу огонь и читаю эссе Пари Уильямса, старого писателя, жившего по ту сторону горы. Бывает, сижу в одиночестве в одном из парников или на крыше. Я думаю о Моне. Иногда улыбаюсь, а иногда плачу до тошноты. Не знаю почему, но порой я вспоминаю и о Пуйле. Оплакиваю его тоже. Но всегда делаю это тихо, чтобы мама меня не услышала. Я чего-то очень хочу, но не знаю, чего именно. С помощью молотка и зубила я высекал буквы на надгробии, не торопясь, чтобы все получилось как надо. Ее имя большими буквами — Мона, а под ним — Грета. А потом мне пришлось задуматься о новой цитате. После того, что мама сказала о Боге, мне казалось неправильным поместить на надгробие строчку из Библии. «Я хочу помнить Мону, а не нашу ссору». Я сидел на пороге и размышлял, что же написать. В доме были 1000 книг, и половину из них я знал наизусть, но ничего не подходило. Над головой пролетело несколько гусей. Я еще не видел ни ворон, ни чаек, ни певчих птиц, но они должны были вернуться. И когда я задумался о том, как далеко они улетают, обо всех краях, которые птицы могут считать своим домом, на ум мне пришло, что Мона принадлежит только этому месту. Оно было ее жизнью, и в каком-то смысле она навсегда останется здесь, пока мы с мамой будем помнить ее, шлепающей в ручье босыми ногами и собирающей ежевику с живой изгороди. Думаю, именно так люди живут вечно, в уголках воспоминаний, в знакомых местах. Я вернулся к камню и принялся вырезать. Майдарней Охунов, Арваскар, Хит и Фро. Пари Уильямс. Я не знал, рассердится ли мама за то, что я высек на камне валийские слова. Она никогда не говорила с нами на валийском, даже когда мы с Моной играли с двумя языками. Но подумал, вряд ли мама будет против, ведь это ее родной язык. И решил, что эта надпись подходит Моне. «Частицы мои рассеяны по земле». Теперь это не похоже на фрагмент сланцевого ограждения. Это похоже на могилу.